Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, трава равновесия души – чрезвычайно ценная и редкая трава. Она растет в осень благоприятной среды. Такая среда наверняка пригодна для выращивания многих редких сокровищ. Дуань Линтянь уже предвкушал добычу. По его мнению, ему очень повезло попасть в клан Лу. Во-первых, он получил корень укрепления души, а теперь еще получил некоторые новости о траве равновесия души. Но сейчас он мог бы получить и другие редкие сокровища. «Старейшина Дуань, вы тоже хотите пойти?» – удивился Лу Жуй. «Да, какие-то проблемы?» – спросил Дуань Линтянь. «Нет, никаких проблем, но я просто переживаю о вашей безопасности, старейшина Дуань. К сожалению, старейшина Юань и старейшина Гуй покинули поместье несколько дней назад. Они вернутся только через 2 недели». Выражение Лу Жуя говорило о его беспокойстве. «Разве старейшина Чжи не идет с нами?» В сердце Дуань Линтяня потеплело. Он покачал головой и улыбнулся. «Разве при содействии старейшины Чжи обо мне стоит беспокоиться? Только не говорите, что в северных горных землях живут безумцы, что посмеют оскорбить клан Лу». Дуань Линтянь чувствовал, что Лу Жуй чрезмерно защищает его, однако он невольно ему посочувствовал. В конце концов, он был не просто алхимиком первого ранга, который мог приготовить пилюли первого ранга с частотой более 90%. В будущем он определенно станет боевым императором. Лу Жуй не мог допустить ни малейшей ошибки. «В твоих словах есть смысл», — Лу Жуй сокрушенно кивнул. Он тоже заметил, что перебарщивает с заботой. В северных горных землях только клан Ау мог сравниться с кланом Лу. Ради других сил второго класса клан Лу даже не почешется. У каждой из сил второго класса в северных горных землях имелся свой боевой монарх, но его сила не могла сравниться ни с одним из старейшин-хранителей клана Лу. «Я пойду с тобой». Когда Дуань Линтянь и Лу Жуй выходили из главного зала, до них донесся холодный голос, от которого по спине пробежали мурашки. Повернувшись к владельцу, они увидели девушку в красном платье. Она произнесла лишь несколько слов, но их хватило, чтобы словно заморозить витающий воздух. «Тяню», Дуань Линтянь узнал девушку с первого взгляда. «Я иду с тобой», повторила Фэн Тяню, говорила она также безразлично, но уже не так холодно, как раньше. «Пойдем вместе, если хочешь». Дуань Линтянь улыбнулся. «Хорошо». Услышав ответ Дуань Линтяня, Фэн Тяню последовала за парнем, как тень. «Вы леди Тяню, я Лу Жуй, глава клана Лу», с улыбкой поприветствовал девушку Лу Руй. Хотя он и видел ее раньше, но она лежала тогда в ледяном гробу, поэтому они никоим образом раньше не взаимодействовали. Но при личной встрече он не смел себя вести с ней пренебрежительно. Кое-что он узнал о ней от слуг, обслуживающих Дуань Линтяня. Теперь он уже знал, что Дуань Линтянь искал корень укрепления души и траву равновесия души для нее. Вот почему он понял, насколько высоко Дуань Линтянь дорожил этой девушкой. Вот почему он совершенно не смел вести себя небрежно. Она тоже может стать боевым императором в будущем. Он просто не мог позволить себе оскорбить ее. Однако Фэн Тянью не стала утруждать себя небрежным приветствием Лу Жуя. Она даже бровью не повела, попросту проигнорировав его. Лу Жуй на мгновение почувствовал себя неловко. «Старейшина Дуань, давайте найдем старейшину Чжи». Пытаясь скрыть свою неловкость, Лу Жуй обратился к Дуань Линтяню, а после спешно покинул зал. «Тяню, пойдем». Дуань Линтянь подал знак девушке и последовал вслед за Лу Жуем. Фэн Тяню не ответила, но молча последовал за ним следом, как его тень. Далее они снова встретились со старейшиной Чжи. «Старейшина Дуань», — с радостью поприветствовал Лу Чжи парня, когда увидел его снова. Он испытывал к Дуань Линтяню настоящее уважение. Несколько дней назад он узнал, что старейшина Дуань может приготовить пилюли первого ранга с частотой более 90%. Он восхищался им от всего сердца. «Старейшина Чжи», — Дуань Линтянь тоже приветствовал Лу Чжи улыбкой на лице. «А вы, должно быть, леди Тяню?» Старейшина Чжи сразу приметил девушку за спиной Дуань Линтяня. Он улыбчиво поприветствовал ее. Тем временем Лу Жуй злорадно ухмыльнулся. По его мнению, Фэн Тяню определенно проигнорирует старейшину Чжи так же, как и его. Старейшина Чжи определенно будет смущен. Однако его ехидность застыла почти мгновенно. «Ты очень силен», — Фэн Тяню заговорила. Она действительно ответила Лу Чжи. Произошедшее буквально сокрушило все его ехидные замыслы. «Спасибо, леди Тяню, вы мне льстите», — вежливо ответил Лу Чжи. Видимо, он знал, что отношения между Дуань Линтянем и ней весьма непростые. «Старейшина Чжи, Ты отправишься вместе со старейшиной Дуани леди Тяню. Далее Лужуй рассказал старейшине-хранителю задуманные планы. Без проблем. Лучший просто согласился, а после снова бросил взгляд на Дуань Линтяня. Поздравляю, старейшина Дуань. Вы нашли то, что искали. Я еще ничего не получил. Дуань Линтянь мягко покачал головой. Боюсь, обстоятельства могут измениться, когда мы доберемся до места. Я готов идти, ответил Лучжи. Я приведу всех вас на встречу с тем человеком. Пусть он вас проведет к предполагаемому местоположению травы равновесия души. Услышав нетерпение Дуань Линтяня, Лужуй без колебаний перешел прямо к делу. Не став тратить время, он повел всю делегацию к гостевым комнатам. Вскоре на глаза Дуань Линтяня попался низкий и глуповатый на вид мужчина, с выбитым передним зубом. Третий уровень стадии трансформации пустоты. При помощи духовной энергии Дуань Линтянь сразу определил развитие низенького мужчины. Мужчина скользнул взглядом мимо Лужуя, Лучжи и Дуань Линтяня, пока не остановился на Фэн Тяню. Не сдержавшись, он воскликнул. «Какая красотка! Я выколю тебе глаза, если ты продолжишь пялиться!» Предупредила его Фэн Тяню легким движением губ. Ее голос звенел льдом. Глава 1091. Неожиданность. Однако мужчина словно попросту проигнорировал ее угрозу, продолжив бесстыдно смотреть на нее. Бам! В тот момент, когда Фэн Тяню собирался атаковать, раздался громкий взрыв. Фэн Тяню только увидел, как что-то пронеслось перед ее глазами, а в следующий миг мужчина уже отправился в полет. Перед ней предстал парень в фиолетовых одеяниях. Похотливый мужчина упал на землю, но прежде чем он успел подняться, его обратно к земле прижала нога молодого парня. Бам! Дуань Линтянь наступил на распутное лицо мужчины. Сколько бы ни боролся и не сопротивлялся мужчина, он не смог даже сдвинуть его ногу на миллиметр. Выражение Дуань Линтяня твердило всем вокруг о нескончаемом холоде. С тех пор, как Фэн Тяню попыталась пожертвовать собой ради него, вызвав взрыв энергии тела духовного огня, он полностью принял девушку в свое сердце. И как он мог терпеть того, кто оскорблял его девушку? А если бы этот мужчина не был ему сейчас нужен, его голова уже давно разлетелась бы на кусочки. Сердце девушки слегка подпрыгнуло, когда она увидела происходящее своими глазами. Про себя она невольно обрадовалась. «Возможно, между нами действительно зародились непростые отношения в прошлом», — пробормотала Фэн Тяню про себя. «Лидер клана, я хочу его смерти, я хочу его смерти», — закричал мужчина Лужую, когда понял, что не может выбраться из-под ноги Дуань Линтяня. «Если он не сдохнет, я точно не расскажу вам о расположении травы», — продолжал вопить развратный мужчина. «Духовное оружие первого ранга и 10 пилюль восстановления жизни первого ранга. Теперь ничего из них ты не получишь», — тихо прошипел Дуань Линтянь, частично вдавив голову мужчины в землю. Развратный мужчина испытал замешательство, когда услышал фразу Дуань Линтяня. «Это старейшина Дуань. Клан Лу только помогает ему разнести новости о награде. Именно он обещал награду», — неторопливо произнес Лужуй, сочувственно смотря на развратного мужчину. «Ты, если ты не отдашь мне духовное оружие первого ранга, я не приведу тебя к траву», — мужчина свирепо прошипел на Дуань Линтяня, что топтал его по земле. «Я разбиваю арбуз всего одним ударом, но я никогда раньше не бил человека по голове. Любопытно, а она жестче, чем арбуз или нет?» — ехидно прошептал Дуань Линтянь, наступая на голову развратного мужчины. «Нет». Выражение мужчины резко изменилось после угрозы парня, поэтому он сразу заверещал от страха. «Я отведу тебя». Он действительно боялся, что молодой человек, чья сила гораздо превосходила его, ударит его по голове, как арбуз. Учитывая разницу в их силе, он явно умрет сразу же. «Разве ты не сказал, что не приведешь меня туда?» — спокойно спросил Дуань Линтянь. Его тон звучал пронзительно холодным. «Я пошутил. Да, просто пошутил». Развратный мужчина запаниковал, пытаясь объясниться. «Хаэм, смотри, на что смотришь. Если ты еще раз посмотришь туда, куда не должен, я лично научу тебя, как написать слово «сожаление».» Дуань Линтянь усмехнулся, убирая ногу. «Да», — немедленно закивал развратный мужчина. Он больше не осмеливался смотреть на Фэн Тяню, даже украдкой. Лужуй и Лучжи переглянулись между собой. В их глазах светилось понимание. Похоже, их догадки оказались правы. Старейшина Дуань и Фэн Тяню в прошлом состояли в особых отношениях. «Показывай дорогу», — рыкнул Дуань Линтянь. «Да, Да, распутный мужчина теперь боялся Дуань Лин Тяня и не смел ему перечить. Поднявшись в воздух, он сразу полетел в восточном направлении. Попрощавшись с лидером клана, Дуань Лин Тянь вместе со старейшиной Лу Чжи и Фэн Тянью погнались вслед за мужчиной. Нагнали они его в мгновение ока. «Как ты узнал, что в том месте растет трава равновесия души?» — спокойно спросил Дуань Лин Тянь. «Трава равновесия души?» — развратный мужчина средних лет изумился. «Трава, которую я ищу», — уточнил Дуань Лин Тянь. «Я нашел ее случайно, когда пролетал мимо. Мне еще повезло, что я успел вовремя сбежать. Тот демон мог легко убить меня». Похотливый мужчина рассказал, что произошло. На его лице застыло выражение страха. «Как долго отсюда добираться?» — снова спросил Дуань Лин Тянь. «С нашей скоростью нам понадобится максимум один день», — ответил мужчина средних лет. День не считался долгим для Дуань Лин Тяня. Он пройдет в мгновение ока. Рассвет наступил на второй день и осветил землю. Дуань Лин Тянь заметил, что они быстро приближаются к горной гряде. «Он прямо там», — воскликнул мужчина средних лет. Тем не менее, обращался он как будто только к Лу Чжи и Дуань Лин Тяню. На девушку он даже побоялся мельком взглянуть, опасаясь за свою жизнь. Свист, вжух, вжух. Не прошло много времени, прежде чем они спустились на скалистую тропу. Старейшина Дуань, 10 пилюль восстановления жизни первого ранга. Заикаясь, пробормотал развратный мужчина, глядя на Дуань Лин Тяня. «Хаймэф, я определенно отдам тебе все пилюли до одной, если ты приведешь меня к цели. Где ты видел траву? Показывай дорогу», — усмехнулся Дуань Лин Тянь. «Спасибо, старейшина Дуань». Развратный мужчина испытал облегчение, получив подтверждение от Дуань Лин Тяня. Он поблагодарил парня с радостным выражением лица. «Нам туда». Он, возглавив группу, и полетел к вершине горного хребта. Вскоре они оказались в длинном и узком каньоне. В каньоне висел туман, который мешал разглядеть местность. «Она вон там». Развратный мужчина средних лет взял инициативу в свои руки и пошел вперед. Перемещался он так быстро, словно опасался исчезновения травы равновесия души в случае промедления. Хотя развратный мужчина двигался быстро, Дуань Лин Тянь и остальные без труда сравнялись с ним. Чем глубже они углублялись в каньон, тем гуще становился туман. Они вообще не могли предсказать, что ждет их впереди. Происходящее заставило парня нахмуриться. Свист. Вскоре что-то промелькнуло перед глазами Дуань Лин Тяня. Он заметил, что Лу Чжи опередил его, направившись следом за мужчиной средних лет. «Старейшина Дуань, пожалуйста, следуйте за мной вплотную с леди Тяню. Пока вы оба находитесь в пределах 10 метров от меня, демон стадии предела пустоты ничего не сможет сделать с вами обоими», — уверенно заявил Лу Чжи. Он был уверен в своих силах. Однако Дуань Лин Тянь не знал, что ему следует ответить. Стоит сказать, что демон стадии предела пустоты не мог с ним справиться, если, конечно, не постиг три высших концепции девятого уровня. «Спасибо, старейшина Чжи». Тем не менее, он все же выразил свою искреннюю благодарность Лу Чжи. Дуань Лин Тянь и Фэн Тянь ушли рядом друг с другом, следуя за старейшиной. В то же время Лу Чжи следовал за распутным мужчиной средних лет. Все четверо направились вглубь каньона. «Стой!» Они не знали, сколько времени прошло, но Лу Чжи несколько раз исчезал из их поля зрения. Однако на этот раз выражение лица Дуань Лин Тяня резко изменилось, поэтому он немедленно остановился. Фэн Тяню тоже остановилась. «Хаэм?» Девушка в замешательстве посмотрела на Дуань Лин Тяня. «Здесь установлена иллюзорная формация, слитая с формацией сокрытия», — произнес Дуань Лин Тянь с невзрачным выражением лица. «Старейшина Чжи и тот мужчина попали в иллюзорную формацию. Они застрянут в ней на некоторое время». «Иллюзорная формация?» Фэн Тяню все еще выглядела скептически. Она забыла, что такое иллюзорная формация после потери памяти. «Дуань Лин Тянь». Пока Дуань Лин Тянь осматривался вокруг, позади него раздался знакомый голос. «Кто?» Хотя он и знал, что голос ему определенно знаком, он не мог его вспомнить. Парень сразу же обернулся. Он сразу увидел двух человек. Он увидел мужчину средних лет в серых одеяниях и старика с седыми волосами и белыми бровями. Но позвал его именно мужчина средних лет. «Лу Сун». Дуань Лин Тянь сразу узнал его. Он помрачнел. «Так это ты? Что? Ты удивлен?» Мужчиной оказался первый молодой мастер клана Лу, Лу Сун. Однако Дуань Лин Тянь проигнорировал насмешливый тон Лу Суна. Он посмотрел на старика рядом с Лу Суном и спросил его глубоким голосом. «Так значит, именно ты установил иллюзорную формацию, закрыв ее внешней формацией сокрытия?» Он все еще помнил, что фамилия старика — Гуань. Совершенно верно. Старик ничего не отрицал. Вместо этого он посмотрел на Дуань Линтянь с блеском в глазах. Однако я не ожидал, что ты заметишь мою иллюзорную формацию. Как ты догадался, что укрыто формацией сокрытия? Спросил старик, со страхом глядя на Дуань Линтяня. Глава 1092. Раскрытие. Формация сокрытия являлась формацией начертания, способная скрывать от чужих глаз иные формации. Только мастера начертаний с духовной энергией боевого монарха могли устанавливать подобные формации. Не будь Дуань Линтянь мастером начертаний, уж явно не смог бы обнаружить иллюзорную формацию, укрытую формацией сокрытия. Что более важное, он не среднячок среди мастеров начертания, а выдающийся мастер. Поэтому благодаря духовной энергии он и обнаружил установленные формации, когда луч Жи и мужчина средних лет застряли в них. Именно поэтому ему удалось вовремя остановиться и не войти в ловушку. «Ты мастер начертаний?» – старик прищурился. Его поразили познания мальчишки. Прежде он пытался разузнать о возможностях молодого парня, стоящего перед ним. Он сразу понял, что паренек силен, раз сумел с одного удара прикончить старейшину луч Жая, что обладал силой эксперта стадии трансформации пустоты восьмого уровня. Он изумился, когда узнал об этом чудовищном человеке с такими высокими способностями. Да еще тот и оказался алхимиком первого ранга. А теперь, учитывая его раннюю фразу, он еще и оказался мастером начертаний, да не простым, а мастером, способным обнаружить формацию сокрытия. «А ты как думаешь?» Дуань Линтянь ответил вопросом на вопрос. В этот момент Лу Сун решил вмешаться в их разговор. «Дуань Линтянь, не имеет значения, мастер начертаний ты или нет, сегодня ты умрешь». Его голос отдавал холодностью. Теперь он уже не скрывал отчетливую жажду убийства по отношению к Дуань Линтяню. Ему не терпелось разрубить Дуань Линтяня тысячами клинков на 10 тысяч кусков. «Лу Сун», Дуань Линтянь прищурился. «Мне вот любопытно, как ты узнал, что я приду сюда, и даже заранее установили иллюзорную формацию? Я весьма наблюдателен, и тот мужик определенно не с вами». Дуань Линтянь посмотрел на старика рядом с Лу Суном. Явно старик установил иллюзорную формацию, а чтобы укрыть иллюзорную формацию под формацией сокрытия, уйдет как минимум несколько часов в виду ее хлопотности. А мужика, естественно, Дуань Линтянь имел в виду развратного мужчину средних лет. Во-первых, Дуань Линтянь был уверен, что тот работает на Лу Суна. Вот почему его терзали нестыковки. Если тот развратник не был человеком Лу Суна, то как они сумели добраться сюда раньше них? Но факт говорил о том, что ловушку установили здесь задолго до их прибытия. «Этот идиот, конечно, он не один из нас», — усмехнулся Лу Сун. «Он просто пешка, которую я использовал. И неужели ты думаешь, что твоя трава здесь растет?» «Хэймэм», — Дуань Линтянь невольно нахмурился. «Что ты хочешь этим сказать, старейшина Гуань? Почему бы вам не рассказать ему правду, прежде чем он умрет? И лучше поторопись, иначе будет трудно убить его, когда луч же выберется наружу», — обратился Лу Сун к старику. Смотрел он уже на парня, как на какого-то мертвеца. «Дуань Линтянь, ты убил моего брата, сегодня ты сдохнешь. Я хочу, чтобы ты умер в отчаянии и сожалении», — произнес Лу Сун, уставившись убийственным взглядом на парня. «Да, молодой мастер», — почтительно ответил старик, а после повернулся к Дуань Линтяню. «Как ты мог ничего не понять, раз тоже являешься мастером начертаний? Того, что тебе нужно, здесь нет». Старик медленно выговаривал каждое слово. Каждое из этих слов было подобно гигантскому молоту, бьющему в грудь Дуань Линтяня. Выглядел он все мрачнее и мрачнее. Дуань Линтянь глубоко вздохнул. Сначала он был в замешательстве, но теперь его разум прояснился от нахлынувших мыслей. «Значит, здесь нет травы равновесия души?» Вдруг он прищурился, словно ему в голову ударило внезапное осознание происходящего. «Вы оба планировали это с самого начала?» – спросил Дуань Линтянь, глядя на Лу Суна и старика. Теперь он догадался. «Видимо, ты не совсем тупой», – усмехнулся Лу Сун. «Тот мужик не видел траву равновесия души и не встречался с каким-то демоном на стадии предела пустоты. Все это ему причудилось внутри иллюзорной формации. Я прав?» – спросил Дуань Линтянь глубоким голосом, глядя на старика. «Именно. Если бы этот ублюдок действительно столкнулся с демоном на стадии предела пустоты, думаешь, он смог бы сбежать?» «Так я и думал». Дуань Линтянь помрачнел. Невольно он даже посмеялся над своей наивностью. Ему забили голову все мысли лишь о том, что в скором времени он сможет исцелить душу Фэн Тяню. Значит, никакой травы равновесия души никто так и не видел. Это была всего лишь иллюзия. И все тщательным образом спланировал Лу Сун. И разумеется, он сразу догадался, что он хотел отомстить за своего младшего брата. Хотя Лу Сун не показывал никаких намеков на желание возмездия при первой встрече, Дуань Лин Тянь знал, что тот последует логичному сценарию развития событий. Чем глубже он скрывал свою месть, тем страшнее она будет, когда взорвется. И сегодняшние события доказывают это. Поначалу все шло по плану, но удивило нас то, что ты не вошел в иллюзорную формацию. Продолжал старик. Старик и Лу Сун планировали убить Дуань Лин Тяня сразу же, как только он войдет в иллюзорную формацию. Однако они не ожидали, что Дуань Лин Тянь обнаружит ее раньше. Неважно, войдет ли он в иллюзорную формацию или нет, она все равно не предназначалась для него. Раз луч Жи застрял в иллюзорной формации, которую мы для него создали, у нас появилось время, сказал Лу Сун. Его голос стал еще холоднее. Его глаза сверкнули местью, при взгляде на Дуань Лин Тяня. Они приготовили иллюзорную формацию для луч Жи, поскольку он являлся боевым монархом. Хотя старик рядом с ним тоже обладал силой боевого монарха, он не был уверен, что сможет победить Луч Жи. Однако, Луч Жи больше не мог защищать Дуань Лин Тяня, так как застрял внутри иллюзорной формации. По его мнению, Дуань Лин Тянь теперь не более чем рыба на разделочной доске. Он мог делать с ним все, что захочется. «Дуань Лин Тянь, теперь ты сожалеешь об убийстве моего брата Лу Хуая?» – холодно спросил Лу Сун, глядя прямо на Дуань Лин Тяня. Но он не стал дожидаться ответа, продолжив: «Ничего не изменить, даже если ты сожалеешь. Сегодня я проведу тебя через ад и отомщу за своего брата на небесах», — холодным тоном прошипел Лу Сун. «Сожалею», — столкнувшись с безумствующим от желания мести Лу Суном, Дуань Лин Тянь выглядел спокойным, неторопливо ответив ему: «Мне так жаль, я могу сожалеть о других вещах, но я не сожалею об убийстве твоего брата, даже сейчас». Слова Дуань Лин Тяня сродни пощечине для Лу Суна. «Ты жаждешь смерти». Лу Сун гневно посмотрел на Дуань Лин Тяня, еле сдерживая себя от желания ринуться на него. «Что, хочешь драться со мной?» Дуань Лин Тянь улыбнулся. Он сделал вид удивленного человека. Лу Сун помрачнел, когда он услышал насмешку Дуань Лин Тяня, но ответил следующее: «Конечно, я буду драться с тобой, но не сейчас». Ошеломился Дуань Лин Тянь. Он не знал, что имела в виду Лу Сун, но вскоре он получил свой ответ. «Старейшина Гуань, разорвите его Дантянь, не убивайте его. Я хочу помучить его, чтобы он умер в отчаянии», — сказал Лу Сун сквозь стиснутые зубы. «Да, молодой мастер», — ответил старик и посмотрел на Дуань Лин Тяня. Первородная энергия грохотала по его телу. От него во все стороны вырывались величественные волны ауру, порождающие свисты ветра. В этот момент все растения и цветы посреди каньона яростно раскачивались от ветра. Вжух! Энергия неба и земли загрохотала в небе, вызывая феномен воплощения энергии неба и земли. Появилось 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Одна только его первородная энергия вызывала силу 2000 древних рогатых драконов. Признак боевого монарха первого уровня. Но он еще не закончил. Бам! Молочное пламя, поднимавшееся над телом старика, внезапно изменило свой цвет. Оно покраснело, а затем резко рвануло ввысь, порождая теперь еще и волны опаляющей ауры. Свист! Еще 2000 силуэтов древних рогатых драконов появилось в воздухе. Глубокомыслие огня первого уровня. Зеленая энергия и энергия молнии, похожие на пурпурных электрических змей, обвивали пламя, вспыхнувшие вокруг тела старика. Еще 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция молнии девятого уровня. Высшая концепция ветра девятого уровня. Дуань Лин Тянь, держу пари, ты этого не ожидал. Старейшина Гуань, могущественный боевой монарх, ему не составит труда убить тебя. Безумно расхохотался Лу Сун. Он посмотрел на Дуань Лин Тяня, ожидая увидеть на его лице страх и ужас. Однако он перестал смеяться, когда увидел, как спокоен Дуань Лин Тянь. Он побледнел, а в его глазах читались недоумение и гнев. «Старейшина Гуань, вперед!» — закричал Лу Сун в гневе. Бам! В воздухе раздался взрыв, а раскаленная аура хлынула во все стороны. Глава 1093. Копание собственной могилы. Дуань Лин Тянь вообще не успел среагировать. Старейшина Гуань двигался очень быстро. В мгновение ока мир перед глазами Дуань Лин Тянь залил красный свет. Он словно стоял посреди моря огня. Обжигающая аура заставляла его вспотеть. Бах! Когда раздался громкий взрыв, Дуань Лин Тянь заметил дрожь в море пламени, прежде чем оно исчезло. Пламя уменьшалось у него на глазах. В конце концов, море красного пламени отступило, раскрыв силуэт человека. Им оказался старик, чье тело покрывало пламя. Однако пламя на теле старика уже немного догорело и ослабло. Рвоть. Лицо старика вдруг побледнело, прежде чем он выплюнул полный рот крови и содрогнулся. «Ты!» Старик посмотрел куда-то рядом с Дуань Лин Тянем. Точнее, его взгляд был прикован к девушке в красном платье, стоящей рядом с ним. От начала и до конца девушка стояла рядом с парнем. Ни Лу Сун, ни старик с самого начала не видели в ней угрозы. Ввиду ее молодого возраста, они не считали ее угрозой для себя. Однако теперь они, не отрываясь, смотрели прямо на нее. Кое-что заметив, она подняли головы к небу. Оба сразу же заметили, как грохотал феномен воплощения энергии неба и земли над девушкой, вызывая проявление силуэтов древних рогатых драконов. 1000, 2000, 3000. Их число все увеличивалось. И в конце концов, число силуэтов древних драконов остановились на 8000. Сила 8000 древних рогатых драконов. Глубокомыслие огня. Глубокомыслие огня. Громко воскликнул старик. В его глазах вспыхнул страх. Стоило ему бросить взгляд на пламя в форме меча над головой девушки. Собравшись кое-как со своими мыслями, он дрожащим голосом прокричал: «Демон, демонический монарх!» По мнению старика, красивой девушке в красном платье на вид чуть больше 20, девушка в столь юном возрасте постигла два типа глубокомыслия. Ясно как божий день, что девушка обладала могуществом боевого монарха, как и он сам. Но человек не может в столь юном возрасте достигнуть силы боевого монарха, а значит, назревает весьма логичный вывод: она демонический монарх. А демонический монарх по силе равен человеческому эксперту стадии боевого монарха. Если присмотреться, то выражение лица девушки похолодело еще сильнее, пока она на нее уставились. Однако старик, на которого она смотрела, не чувствовал жара. Сейчас он ощущал лишь дрожь и озноб во всех косточках. Старик молчал и ничего не говорил. Ему страх не позволял даже шелохнуться. «Любой, кто захочет убить его, должен умереть», — произнесла девушка. Как только прозвучало слово «умереть», на глазах Лу Суна девушка просто растворилась. «Старейшина Гуань, осторожно!» — воскликнул Лу Сун в панике, а выражение его лица резко изменилось. Однако, обернувшись, чтобы взглянуть на старика, он заметил, что тот вздрогнул и упал на землю. Он больше не дышал, мертв. Девушка стояла перед трупом старика. Ее платье развивалось на ветру, как пламя. «Старейшина Гуань!» — прошептал Лу Сун, переводя взгляд с трупа старика на девушку. Он испытал шок и отчаяние, сильно побледнев. Хотя он ненавидел девушку за убийство своей громадной поддержки, внешне он не смел показывать свои настоящие эмоции. Плюх! Лу Сун опустился на колени и поклонился девушке, а Дуань Лин Тянь в шоке наблюдал за ним. «Пожалуйста, пощадите мою жизнь!» Девушка на него лишь бегло взглянула, а затем развернулась со словами: «Мне не нужна твоя жизнь. Спасибо, старшая. Спасибо». Лу Сун сразу же поблагодарил ее и поклонился еще глубже. От удара по его лбу потекла кровь. Свист. Девушка со свистом оказалась рядом с Дуань Лин Тянем. «Я не хочу пачкать руки об него. Позволь тогда мне все закончить», — сказал Дуань Лин Тянь, улыбаясь. Он только вчера узнал, что девушка уже полностью взяла под контроль свои силы после потери памяти. В настоящее время она обладала развитием стадии трансформации пустоты первого уровня, но постигла два вида глубокомыслия третьего уровня. Без первородной энергии она могла совершать атаки мощью 8000 древних рогатых драконов. Вот почему Дуань Лин Тянь вел себя бесстрашно. Он знал, что будет в безопасности, пока Тянь рядом. Как он и ожидал, девушка не разочаровала его. Она прикончила боевого монарха рядом с Лу Суном в мгновение ока. Ее движения были плавными, как текущая вода. «Любой, кто захочет убить его, должен умереть», — вспомнил он фразу девушки, адресованную старику. Говорила она ледяным тоном, с примесью гнева. В сердце парня хлынуло тепло. Хотя он знал, что Тянью все еще не может вспомнить свое прошлое, но он знал, что она испытывала в своем сердце. Он видел это по ее гневу. Свист. Раздался свист ветра, что постепенно отдалялся все дальше и дальше. Не желая умирать, Лу Сун пытался сбежать и спасти свою жизнь. Смешно. Дуань Лин Тянь убил старейшину клана Лу 8 уровня стадии трансформации пустоты. Доставит ли ему тогда проблем прикончить боевого мастера пятого уровня стадии трансформации пустоты? Бежать, а сможешь ли? Улетев на сотни метров, Лу Сун услышал возле себя насмешливый голос. Испытав ужас, он резко повернул голову в сторону владельца голоса. Перед ним появился молодой человек в фиолетовых одеяниях. Как такое возможно? Почему ты так быстро? Глаза Лу Суна округлились. Он остановился и спросил со страхом на лице. Ты эксперт стадии предела пустоты. Похоже, ты не совсем тупой. Дуэн Лин Тянь с удивлением посмотрел на Лу Суна. Пам! Лу Сун снова опустился на колени и склонился перед ним, так как знал, что не сможет сбежать от Дуэн Лин Тяня. Однако теперь он кланялся другому человеку. Он кланялся Дуэн Лин Тяню. Старейшина Дуань, пожалуйста, пощадите мою жизнь. Я обещаю, что не вернусь в клан Лу, если вы отпустите меня. Я больше не буду бороться за положение лидера клана с Лу Баем. Старейшина Дуань, умоляю вас. Лу Сун не переставал кланяться, умоляя изо всех сил. Сейчас он и близко не был похож на первого молодого мастера клана Лу. Настолько он несчастно выглядел, словно не нес в себе никакого достоинства. Как такой трус достоин занять положение лидера клана? Дуэн Лин Тянь с отвращением взглянул на Лу Суна. Не желая больше тратить на него время, он тут же убил его. Если бы Лу Сун не попытается отомстить Дуэн Лин Тяню, то возможно еще мог носить титул первого молодого мастера клана Лу. Однако он решил отомстить Дуэн Лин Тяню, а значит сам выкопал себе могилу. Ладно, куда мне теперь идти? В этот момент Дуэн Лин Тяня услышал знакомый голос. Старейшина Чжи, парень увидел, как старейшина Чжи выбрался из иллюзорной формации. Хоть данный факт и не особо удивителен, но Дуэн Лин Тянь все равно был поражен. Он изучил иллюзорную формацию при помощи духовной энергии, поэтому понял, что простому боевому монарху понадобится как минимум полчаса, чтобы выбраться из нее. Однако Лу Чжи потребовалось всего 15 минут. Старейшина Дуань, Лу Чжи вздохнул с облегчением, услышав голос Дуань Лин Тяня. Наконец-то я выбрался. Он решил, что забрел в иллюзорную формацию, поскольку в определенный момент обернулся, но не заметил следом ни развратного мужчины, ни Дуань Лин Тяня, ни Фэн Тяню. Впоследствии, он начал искать путь, чтобы выбраться из иллюзорной формации, но ему все равно потребовалось 15 минут. Но сам Лу Чжи резко прищурился. Он сразу заметил труп старика на земле. Он нахмурился, вглядываясь в знакомое лицо. Разве это не Гуань Ли? Лу Чжи являлся одним из трех старейшин-хранителей клана Лу. Поэтому он знал большинство старейшин клана, тем более что сам был стариком. Поэтому он знал и Гуань Ли. Он являлся чужеземным старейшиной клана, который всегда следовал за первым молодым мастером клана Лу. Внезапно Лу Чжи поднял голову и посмотрел вдаль, как будто что-то заметил. Лу Сун, он узнал труп, лежащий в десятках метров от него. Теперь он уже застыл от изумления. Старейшина Дуань, что случилось? Лу Чжи глубоко вздохнул и скептически посмотрел на Дуань Лин Тяня. Старейшина Чжи, вам не кажется странным, что они здесь? Спросил Дуань Лин Тянь со слабой улыбкой на лице, встретив скептический взгляд Лу Чжи. Да, это немного странно. Лу Чжи кивнул. На самом деле, здесь нет той травы, что я ищу. Вздохнул Дуэн Лин Тянь и рассказал ему обо всем произошедшем, не упуская ни одной детали. Что? Выражение лица Лу Чжи резко изменилось. Лу Сун устроил ловушку, чтобы выманить вас и убить. Глава 1094. Размышления Лу Чжи. Лу Чжу холодным взглядом посмотрел на два лежачих трупа. Я уже говорил с Лу Суном, просил его отпустить свою обиду. Он обещал мне, что не будет мстить вам. Лу Чжи помолчал, выдержав паузу. Но я не ожидал, что он нарушит своему обещанию и придумает такой план, чтобы выманить вас сюда. Пока он говорил вторую часть своих мыслей, то уже выражал сердитость и недовольство. Его разозлил тот факт, что Лу Сун обманул его. Он не сомневался в словах Дуэн Лин Тяня. У парня не было причин лгать ему. Сам факт присутствия Гуань Ли и Лу Суна в далеком горном хребте доказывал рассказ Дуэн Лин Тяня. Но где они нашли мастера начертаний стадии боевого монарха, чтобы установить иллюзорную формацию? Лу Чжи в замешательстве нахмурился. Он был уверен, что иллюзорную формацию за его спиной установил мастер начертаний стадии боевого монарха. Естественно, Лу Чжи задал этот вопрос только потому, что Дуань Лин Тянь не рассказал ему, что формацию создал собственноручно Гуань Ли. Поэтому Лу Чжи думал, что старик всего лишь эксперт стадии предела пустоты. Дуань Лин Тянь подошел к трупу старика, пока Луч Жи погрузился в свои мысли. Свист. Когда Дуань Лин Тянь поднял руку, то создал из первородной энергии меч. Меч со скоростью света метнулся к трупу старика. Свист меча привлек внимание Луч Жи. Впоследствии Луч Жи увидел, как Дуань Лин Тянь вонзил меч в труп старика и вынул из него три фрагмента. Поначалу Луч Жи ничего не заподозрил, когда посмотрел на три фрагмента в руке Дуань Лин Тяня. Вот только пройдя взглядом по ним снова, он застыл. Его пристальный взгляд остановился на одном из трех осколков. Вокруг осколка полыхало красное пламя. Луч Жи изумился. Через некоторое время он пришел в себя и воскликнул глубоким голосом. Фрагмент глубокомыслия. Дуань Лин Тянь в ответ просто слегка улыбнулся, скрывая в своем пространственном кольце два фрагмент концепции девятого уровня и фрагмент глубокомыслия огня первого уровня. Весьма неплохо, что он получил фрагмент глубокомыслия. Фрагмент глубокомыслия имел непосредственное отношение к боевому монарху. Хотя ему попал в руки всего лишь фрагмент глубокомыслия первого уровня, но если его отдать эксперту стадии предела пустоты, что постиг высшую концепцию огня девятого уровня, то при помощи данного осколка мог родиться новый боевой монарх. Когда Гуань Ли пробился на стадию боевого монарха, Луч Жи пришел в себя, когда парень спрятал три фрагмента. Он озадаченно взглянул на труп старика. По его реакции становилось очевидно, что он не знал о прорыве Гуань Ли на стадию боевого монарха. Про себя же он сожалел. Какая жалость, такая потеря эксперта стадии боевого монарха. Он верил, что при силе Гуань Лу, он мог стать четвертым старейшиной-хранителем клана Лу. С его помощью боевая мощь клана Лу сильно возросла. Нет, неверно. Луч Жи внезапно прищурился, как будто вспомнил кое-что важное. Поскольку Гуань Ли уже обладал мощью боевого монарха, то и убил его эксперт стадии боевого монарха. Да еще и куда более могущественный боевой монарх. А иначе почему здесь лежит труп Гуань Ли, старейшина Дуань? Кто? Кто убил Гуань Ли? Спросил Луч Жи у Дуань Лин Тяня, когда сумел совладать со своими мыслями. «А вы как думаете?» – спокойно ответил Дуань Лин Тянь, словно он уже предвидел такой вопрос. Луч Жи поразился. Он посмотрел на Дуань Лин Тяня, а после перевел взгляд на Фэн Тяню. Невозможно, чтобы эта леди убила его. Во время путешествия сюда, она пользовалась энергией старейшины Дуаня, чтобы лететь по воздуху. Затем Луч Жи снова перевел взгляд на Дуань Лин Тяня. А значит, либо старейшина Дуань сам, либо эксперт, что прикрывает его истине, предположил Луч Жи. Сравнив обе версии, он склонился в сторону второй. Помимо юного возраста Дуань Лин Тяня, он решил склониться ко второй версии, поскольку парень еще обладал мастерством алхимика первого ранга. Просто нелепо, если такой молодой алхимик еще и эксперт стадии боевого монарха. Вот почему он не поверил, что мальчишка может обладать такой силой. Поскольку вам здесь ничего не нужно, возвращаемся назад. Теперь Луч Жи с куда большей опаской обращался к парню. Судя по ранам на теле, Гуань Ли погиб от одного удара. Хоть он и не знал о настоящем развитии Гуань Ли, но даже пусть он боевой монарх первого уровня, Луч Жи не смог бы умертвить его за один удар. Вот почему он решил, что эксперт-защитник Дуань Лин Тяня еще даже куда более могущественный, чем он сам. Вот почему он так резко изменил свое отношение к Дуань Лин Тяню. Хм, Дуань Лин Тянь не отверг идею Луч Жи. Втроем они уже направились обратно в поместье клана Лу. Прошел всего день, но они вернулись целыми и невредимыми. Бам! Из главного зала клана Лу донесся громкий стук. Стук происходил от лидера клана Лу, сломавшего новое кресло. На пол полетели куски дерева. «Лу Сун, как ты посмел?» – закричал Лу Руй. Они не смог сдержать своей ярости. После возвращения Дуань Лин Тяня он узнал подробности их путешествия. Лу Жуй глубоко вздохнул и виновато посмотрел на молодого человека. «Старейшина Дуань, это вина нашего клана. Пожалуйста, простите нас. Поскольку Лу Сун мертв, давай просто забудем о произошедшем», — спокойно ответил Дуань Лин Тянь. Он не собирался вспоминать былое. «Да», — почтительно ответил Лу Жуй. «Хэймэм», — Луч Жи в свою очередь нахмурился. Ему показалось, что в глазах лидера клана мелькнул страх, когда он посмотрел на молодого парня. Он знает, что за ним скрывается могучий эксперт. Даже лидер клана его боится, — предположил Луч Жи. «О, кстати, старейшина Дуань, так получилось, что за время вашего отъезда наше поместье посетило двое человек. Они обменяли духовные фрукты на пилюли восстановления жизни первого ранга вашего приготовления». Лу Жуй решил сменить тему. «Два человека, два духовных фрукта, Глаза Дуань Линтяня вспыхнули. Он не ожидал такого приятного сюрприза. Лишь надеюсь, что такие фрукты я ранее не употреблял. Если повезет, то в кратчайшие сроки я смогу совершить прорыв на 9-й уровень стадии трансформации пустоты. Сердце Дуань Линтяня забилось быстрее. Его тело даже слегка дрожало от возбуждения, хотя никто этого не замечал. Дуань Линтянь быстро подавил волнение и с любопытством спросил: «Лидер клана, сколько пилюль восстановления жизни первого ранга вы обменяли на духовные фрукты?» «Пилюля восстановления жизни первого ранга за один духовный фрукт», — честно ответил Лу Жуй. «Только одну?» Дуань Линтянь ошеломился. «Люди готовы обменять свой духовный фрукт лишь на одну пилюлю восстановления жизни первого ранга?» По его мнению, ценность пилюли восстановления жизни первого ранга несопоставима с духовным фруктом, подходящим для боевых мастеров стадии трансформации пустоты. Конечно, никто не станет его обменивать на обычную пилюлю восстановления жизни первого ранга, но люди определенно не проиграют, если получат такую пилюлю с частотой 90%, ответил Лу Руй, покачав головой. Значение пилюли восстановления жизни первого ранга с частотой 90% не ограничено к своей целебной силой. Одного ее существования уже достаточно, чтобы люди сражались за нее насмерть. Эффективность пилюли восстановления жизни первого ранга с частотой 90% превосходит пятикратно пилюлю восстановления жизни первого ранга с частотой 70%. В критические времена такие пилюли способны сохранить жизни. Даже сам Лу Жуй был взволнован. Дуань Линтянь немного опешил. Сейчас больше всего на свете он хотел вернуться в свой особняк и приступить к культивации. Взяв два духовных фрукта у Лу Жуя, Дуань Линтянь отправился в свою резиденцию вместе с Фэн Тянью. Дуань Линтянь передал девушке фрукт красного фосфора, вокруг которого словно витало пламя, со словами: «Тянью, употреби его для своего развития, возьми его себе». Хотя Фэн Тянью почти не разговаривала, вела она себя всегда прямолинейно. «Я уже однажды съел такой фрукт, поэтому для меня он уже бесполезен. Можешь взять его себе». Дуань Линтянь поведал правду, когда понял, что Фэн Тянью не хочет принимать фрукт. Одним из двух полученных фруктов как раз оказался фрукт красного фосфора, который он употребил относительно недавно. Только после его объяснений девушка согласилась принять духовный фрукт. «Спасибо». Фэн Тянью поблагодарила парня. «Нам нет нужды благодарить друг друга». Дуань Линтянь посмотрел на Фэн Тянью нежным взглядом, а после попрощался с ней и вернулся в свои покои, чтобы приступить к культивации. Фэн Тянью также вернулась в свою комнату после прощания с Дуань Линтянем. Но чего не мог знать Дуань Линтянь, так это о шуме, который наделали две пилюли восстановления жизни первого ранга с частотой 90% во внешнем мире. Глава 1095. Ченхэ. На облачном континенте река Жошуй выступала разделительной линией, отделяющей внешние и внутренние земли. Внешние земли состояли в основном из четырех направлений: северная внешняя земля, южная внешняя земля, западная внешняя земля и восточная внешняя земля. Северные горные земли – просто область, расположенная недалеко от реки Жошуй на севере южной внешней земли. По обе стороны от северных горных землях, ближе к реке Жошуй, расположилось еще два региона. Северные независимые земли, что располагались по восточной стороне северных горных землях, также обладали весьма выдающейся репутацией, хотя и не настолько поразительной, как у северных горных земель. Северные горные земли популярны именно благодаря клану Ау и клану Лу. Два клана являлись древними кланами, которые существовали на протяжении 10000 лет. Две старейшие силы во всей южной части внешних земель. А если точнее, то во всех внешних землях больше не существовало сил, выживших на протяжении 10000 лет. Возможно, на облачном континенте существовали силы, подобные клану Ау и клану Лу, которые существовали в течение 10000 лет. Однако эти силы располагались по другую сторону реки Жошуй, во внутренних землях. Вот почему северные горные земли известны во всей южной внешней земле. На пересечении северных горных земель и северных независимых земель стоял огромный город. Город не скучал, поскольку поток людей там никогда не прекращался. Город назывался городом алхимиков. В самом центре города алхимиков высилась башня, достопримечательность города. Снаружи башни сверху донизу висели квадратные таблички, на каждой из которых было написано слово «Гильдия алхимиков». В башню также входили люди и покидали ее. Если присмотреться, то можно заметить, что у большинства тех людей на груди был значок алхимика. По значку на груди можно было определить ранг алхимика. Башня в центре города алхимиков выступала штаб-квартирой главной гильдии алхимиков в южных внешних землях. Гильдия алхимиков, что правила всей южной внешней землей. Свист. В этот момент человек пролетел со скоростью молнии и в мгновение ока оказался над башней. Однако этот человек перестал двигаться, как только появился над башней. «Я пришел, чтобы увидеть мастера гильдии. Мне нужно кое-что ему сообщить». Тем человеком оказался старик в лазурных одеяниях. Он смотрел на мужчину средних лет в лазурных одеяниях, что преграждал ему путь, со страхом в глазах, как будто этот мужчина являлся каким-то страшным зверем. Мужчина средних лет не выражал никаких эмоций. Он казался единым целым с небом и землей, оказывая огромное давление на старика. Старик в лазурных одеяниях не заметил, как по его лбу потек пот. «Пусть входит». В этот момент с вершины башни донесся древний голос. Хотя голос казался старым, но в нем слышалась энергетика. «Слушаюсь», – почтительно ответил мужчина средних лет. После своего ответа мужчина исчез, словно его здесь никогда и не существовало. Люди из гильдии алхимиков так могущественны. Боюсь, что лишь горстка людей южных внешних земель способны победить их, – тихо прошептал старик после глубокого вдоха. Придя в себя, он полетел в верхнюю часть башни и вскоре очутился в просторной комнате. Старик в серебристом халате сидел за столиком в углу комнаты и спокойно пил чай. «Мастер гильдии». Старик в лазурных одеяниях почтительно поклонился старику в серебристом халате. «Почему ты не остался в северных горных землях? Зачем ты приехал в город алхимиков?» — спросил старик в серебристом халате. Он даже не взглянул на гостя, продолжая наслаждаться чаем. «Мастер гильдии, я приехал в город алхимиков, чтобы показать вам это». Старик в лазурных одеяниях поднял руку, выставляя на показ изящную шкатулку. Вся шкатулка была сделана из нефрита и выглядела дорогой. К несчастью, старик в серебристом халате даже не соизволил повернуть голову. «Ты должен знать, что меня, Чен Хэ, не удивить обычными вещами». В его голосе звучало высокомерие. Старик в серебристом халате являлся мастером главной гильдии алхимиков во всех южных внешних землях, чего он раньше не видел. Обычные безделушки его не интересовали. Тем не менее, старик в лазурных одеяниях уверенно сказал: «Мастер гильдии, я думаю, на это вам определенно стоит посмотреть». «Хэймэм», мастер Чен наконец обернулся. «Мне стало любопытно. Принеси ее сюда». Он очень хорошо знал этого старика. Старик обычно следовал за ним. Сейчас мастер Чен занимал должность главы гильдии алхимиков, в то время как старик в лазурных одеяниях – алхимиком второго ранга. А также он знал, что по пустякам его последователь не приходил. «Да», – почтительно ответил старик в лазурных одеяниях. Он сделал несколько шагов вперед и поставил изящную нефритовую шкатулку на стол перед Чен Хэ. Чен Хэ немедленно открыл нефритовую шкатулку. В коробочке лежала пилюля, с которой он был очень хорошо знаком. Вот только когда он ее увидел, то нахмурился. «И ты хочешь показать мне это?» Старик помрачнел. Он уже хотел отчитать старика за обман, как вдруг застыл. Он был ошеломлен. «Как такое возможно?» Чен Хэ встал и уставился на пилюлю в изысканной нефритовой шкатулке, не в состоянии отвести от нее взгляда. От нахлынувших эмоций он задрожал. «Чудо! Это чудо!» Через некоторое время он глубоко вздохнул и дрожащими руками поднял пилюлю. Касался он ее так аккуратно, как будто он ласкал свою возлюбленную. 91% чистоты. Чен Хэ с трудом сумел унять свое волнение. Но даже так, он не мог оторвать от нее взгляда. Естественно, как алхимик первого ранга, он легко определил, что пилюля восстановления жизни первого ранга в его ладонях обладала 91% чистоты. Он только слышал о пилюлях с такой чистотой, но никогда не видел. Существует миф, то передается из уст в уста в нашей гильдии алхимиков. 10 000 лет назад жил могущественный боевой император, который мог готовить пилюли с чистотой более 90%. Но это всего лишь миф. Прошло 10 000 лет. Никто уже не знает, правда это или нет. В голове старика вертелось множество мыслей, но он никак не мог успокоиться. Когда ему удалось совладать со своими эмоциями, он поднял взгляд на своего подчиненного. «Где ты нашел эту пилюлю?» «Мастер гильдии, мой непосредственный ученик получил ее от клана Лу», — немедленно ответил старик в лазурных одеяниях. «Клан Лу», — услышав ответ, Чен Хэ нахмурился. Я готовил пилюли первого ранга для их клана, но мои пилюли восстановления жизни обладают лишь частотой в 70%, но пилюля на моих ладонях содержит частоту 90%. Снова повернулся к пилюле Ченхэ. Он знал, что эта пилюля не его. «Мастер гильдии, вы не ведаете новостей. Человек с фамилией Дуань недавно вступил в клан Лу и стал первым временным советником клана. Он алхимик первого ранга», — объяснил подчиненный. «Он второй алхимик первого ранга во внешних южных землях. Алхимик первого ранга». Ченхэ прищурился. «И он вступил в клан Лу? Все так?» — кивнул старик в лазурных одеяниях. «Хочешь сказать, эта пилюля приготовлена алхимиком с фамилией Дуань?» — уточнил мастер гильдии. «Весьма вероятно». Снова кивнул старик. Клан Лу ранее объявил о награде за предоставление духовного фрукта, пригодного для эксперта стадии трансформации пустоты. Пилюля восстановления жизни первого ранга в обмен на фрукт. Поначалу все подумали, что клан Лу скуп, но все сошли с ума, когда узнали о чистоте пилюли в 90%. «Мой непосредственный ученик отдал мне эту пилюлю сразу же, как получил ее. Мне это показалось необычным, поэтому я устремился сразу к вам», — на одном дыхании выпалил подчиненный. «Ты молодец», — Ченхэ кивнул старику в лазурных одеяниях, а в его глазах мелькнуло удовлетворение. «Похоже, мне придется отправиться в клан Лу на встречу с тем алхимиком с фамилией Дуань. Есть еще кое-какие новости», — решил добавить старик в лазурных одеяниях. «ММ», — снова посмотрел мастер гильдии в сторону подчиненного. «Тот алхимик из клана Лу. Я слышал, что он очень молод, что ему еще нет и 30 лет. Глава 1096. Стоит ли, что?» Глаза главы гильдии чуть не выскочили из орбит. Первоначальное спокойствие переросло в шок. «Первый ранга. Алхимик первого ранга, которому нет и 30 лет. Ты уверен?» Ченхэ пристально посмотрел на старика в лазурных одеяниях. «Уверен», — кивнул старик. «Я видела его однажды во время соревнования алхимиков вместе с другими алхимиками. Он раскрыл свою личность алхимика первого ранга, продемонстрировав пламя пилюли первого ранга. Впоследствии он присоединился к клану Лу», — подтвердил свои слова подчиненный. «Алхимик первого ранга». Ченхэ прищурился. «Поскольку он алхимик первого ранга, то маловероятно, что в его личине скрывается демон. Но если он человек, то как стал алхимиком первого ранга в таком юном возрасте? Да и к тому же ему удалось приготовить пилюли первого ранга с 90% частотой». Чем больше Ченхэ размышлял, тем больше он сомневался. Уж слишком невероятно для человека моложе 30 лет достигнуть мастерства алхимика первого ранга. Да и помимо всего он способен приготовить пилюли первого ранга с частотой 90%. Поразительно. Даже алхимик номер один на облачном континенте, известный публике как высший мастер гильдии главного отделения гильдии алхимиков, может приготовить лишь пилюли первого ранга с частотой не более 80%. Да еще если с удачей повезет. Мастер гильдии стал алхимиком первого ранга до наступления 40 лет, да еще и был известен как величайший гений среди алхимиков. Однако, даже ему удалось достичь частоты пилюль первого ранга в 80% спустя 100 лет практики. Даже если тот алхимик из клана Лу более талантлив, чем мастер гильдии, поскольку достиг мастерства алхимика первого ранга до 30 лет, то он просто не должен уметь готовить пилюли с частотой в 90%. У Ченхэ закружилась голова, и наконец он пришел к выводу. Он, должно быть, обладает какой-то уникальной техникой. Даже если я ошибаюсь, он точно должен скрывать какие-то великие секреты. А иначе у такого ребенка ни за что не должно получаться таких пилюль. В сердце старика вспыхнула жадность. Когда он сумел успокоиться и вернуть прежнее отрешенное выражение лица, то приказал старику в лазурных одеяниях: «Можешь идти». «Хорошо». Подчиненный ушел сиюминутно. А когда старик в лазурных одеяниях ушел, жадность в глазах старика в серебристом халате вспыхнула с новой силой, когда он вновь бросил взгляд на пилюлю. Он немедленно вылетел из башни. «Следуй за мной в клан Лу», — сказал он в воздух. Свист. Как только он закончил фразу, рядом с ним что-то прогремело, а рядом показался человек в лазурных одеяниях. Тот самый мужчина средних лет, что ранее мешал старику в лазурных одеяниях войти в башню. «Полетели». Ченхэ исчез в мгновение ока. Мужчина средних лет вскоре догнал Ченхэ. Он летел за ним, как тень, на платформе в просторном боковом зале посреди особняка в клане Лу. Молодой человек в фиолетовых одеяниях и мужчина средних лет сидели на платформе в позе лотоса. Мужчина средних лет уже закрыл глаза, а молодой парень повернулся в сторону другого мужчины, что стоял за пределами платформы. «Лидер клана, начнем». «Хорошо». Мужчина средних лет кивнул и махнул рукой. Туман окружил платформу, в мгновение ока окутав мужчину средних лет и молодого человека. Если бы здесь присутствовал мастер начертаний, то сразу бы опознал в платформе формацию глубокого усвоения. Формация служила лишь одной цели, чтобы боевые мастера сумели значительно увеличить познание в своих концепциях. Сама формация потребляла смехотворное количество фрагментов концепции во время каждой активации, но человек не мог справиться с потреблением энергии концепции без определенного уровня способностей. Когда поднялся туман, мужчина средних лет снова махнул рукой, направив приготовленные фрагменты концепции в сторону тумана. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть 4 вида осколков, которые мужчина бросил в формацию. Фрагменты концепции ветра, искрящиеся зеленой энергией, фрагменты концепции земли со свечением коричневого цвета, фрагменты концепции молнии, от которых слышался грохот, и полупрозрачные фрагменты концепции меча. Свист, свист, свист, свист, свист. Фрагменты концепции вылетели из руки мужчины средних лет, как будто он избавлялся от мусора. Он наполнил формацию тысячи осколков. Мужчина средних лет выглядел спокойно, словно совершенно не был против. «А оно того стоит?» — внезапно раздался древний голос, когда мужчина средних лет бросил в формацию около 2000 фрагментов концепции. Рядом с мужчиной появился тощий седой старик. Старик носил свободный халат. Он выглядел представительно, с белыми бровями и белой бородой. Он больше походил на святого, нежели на обычного человека. Прошлый лидер клана. Мужчина застыл, когда услышав голос старика. Мужчина сразу почтительно поклонился ему без дальнейших промедлений. «Стоит». Поздоровавшись со стариком, Лужуй серьезно кивнул. Он знал, почему старик задал такой вопрос. Он бросил в формацию порядка 2000 фрагментов концепций, принадлежащих к 4 видам различных концепций. Независимо от богатства клана, но в какой-то степени подобная сумма все равно скажется на финансах. Как минимум, влияние скажется на всех талантливых учеников клана Лу, которые могли при помощи формации глубокого усвоения постичь данные концепции в будущем для своего развития. Его поступок в определенной степени ограничит рост учеников клана Лу. На такую цену он должен был заплатить и считал, что оно того стоит. Хаймэм, глаза старика сияли, как звезды на небе. Он продолжил допрос. «Я предполагаю, что ты так уверен в своем решении, поскольку он непростой алхимик первого ранга, который способен приготовить пилюли первого ранга с частотой более 90%. Старик внешне выглядел старым хитрым лисом, пока он смотрел на Лужуя. Сам Лужуй не смог сдержать улыбки, когда увидел его взгляд. Он понял, что бывший лидер клана уже о чем-то подумал, иначе он не задал бы такого вопроса. До него положение лидера клана принадлежало старику, а звали его Луцу. По сравнению с ошеломляющим талантом Лужуя в области алхимии, Луцу заработал себе эту должность своими властными боевыми способностями. Хотя Луцу не был алхимиком, его талант в боевом дао ужасал. Даже сейчас никто в клане Лу не знал, насколько могущественен прошлый лидер клана, добровольно отказавшийся от своей должности. Но тем не менее всем был известен один факт. Даже если все трое старейшин-хранителей объединят свои силы, то все равно не смогут справиться с этим стариком. Прошлый лидер клана – настоящий ангел-хранитель клана Лу. Прошлый лидер клана, пожалуйста, не ставьте меня в трудное положение. Я принес клятву 9 небесных бедствий перед старейшиной Дуань. Меня испепелит прямо на месте, если я вам что-то расскажу. Беспомощно вздохнул Лужуй. Хоть он и занимал нынешнее положение лидера клана Лу, но он не шел ни в какое сравнение с этим стариком с точки зрения мудрости. Лу Цу обладал несравненным авторитетом. Нынешний лидер клана немедля лишится своего статуса, если старик того пожелает. Клятва 9 небесных бедствий. Лю Цу изогнул седые брови. Кто-то принес клятву раньше без всякой причины, заставив 9 раскатов грома прогреметь и разбудить меня от моего сладкого сна. Сопляк. Возможно, во всем нынешнем клане Лу лишь Лю Цу мог по праву обозвать Лужуя сопляком. Однако Лужуй не возмущался. Напротив, он выглядел виноватым. «Я не знал, что вы отдыхаете, прошлый лидер клана. Ладно, давай бесполезные детали», — прервал его Лю Цу, пренебрежительно махнув рукой. «Раз ты дал клятву, то не можешь мне сказать ничего напрямую, но намекнуть ведь ничего не мешает». Старик лукаво ухмыльнулся. Лужуй покачал головой и сказал: «Прошлый лидер клана, не говорите так. Если ты узнаешь настоящую личность старейшины Дуань благодаря моему намеку, от меня останется только пепел. Настоящая личность, Лю Цу улыбнулся еще шире. Лу Жуй выдавил из себя улыбку, когда понял, что сказал слишком много. Прошлый лидер клана еще пока не знал, что Лу Жуй больше опасался за безопасность Дуань Линтяня. Видимо, старейшина Дуань не так прост. Дай-ка подумать. Лу Цу начал ломать голову, бормоча себе под нос. Алхимик первого ранга, которому нет и 30 лет и который может приготовить пилюли первого ранга с частотой более 90%. Кроме того, ты очень уж уважительно к нему относишься. Его истинная личность без сомнений превосходит репутацию даже такого сопляка, как ты. Лю Цу продолжал размышлять, нахмурившись. Губы Лу Жуя задрожали, когда он услышал бормотание Лу Цу. Он не ожидал, что прошлый лидер клана так близко подойдет к истине с той ограниченной информацией, которую ему дали. Алхимик первого ранга, то способен приготовить пилюли первого ранга с частотой более 90%. Стал алхимиком первого ранга до наступления 30 лет. Да и к тому же его боевые способности довольно высоки, раз он способен с одного удара прикончить эксперта восьмого уровня стадии трансформации пустоты. Продолжал бормотать Лу Цу, размышляя вслух. Без всяких сомнений, он уже знал о всех громких достижениях Дуань Линтяня, с тех пор как тот пришел на площадь соревнований алхимиков. Глава 1097. Взлет. Бормотание Лю Цу слушал Лу Жуй, задержав дыхание. Лу Жуй вздохнул. Он понимал, что тому не потребуется много времени, чтобы сообразить, под личиной какой личности скрывался сейчас мальчишка. Внезапно Лу Цу буквально застыл и прищурился. Лу Жуй, этот шкет, тот самый человек, о котором упоминалось в руководстве нашего предка. В конце концов задал вопрос, пристально глядя на мужчину. Еще даже не успев закончить вопрос, он уже получил кивок Лу Жуя. Так как он уже получил желаемый ответ, то не стал настаивать и спрашивать дальше. Никогда бы не подумал, что наш клан снова вступит с ним в контакт, не удержавшись, воскликнул Лу Цу после минутного молчания. Ясно как божий день, что он вычислил настоящую личность Дуань Линтяня. Как прошлый лидер клана Лу, он достаточно хорошо знал о содержании руководства, которое позволялось читать только лидерам клана Лу. Некоторый период времени он относился к могущественному существу 10000 летней давности, как к своему идолу. И теперь реинкарнация его идола предстала перед его глазами. Прошлый лидер клана, каково же теперь ваше мнение? Я сделал правильный выбор, оно того стоит. Теперь уже с улыбкой обратился Лу Жуй к старику.